Входи же, что встал, как пень. Тебе додохнуть. Ты ведь заблудился, белыш, я угадала. И почему только твои красные глаза завели тебя ко мне? А, я не заблудился. Я искал тебя, узнал, что тебе нужен помощник, и... А Горк Шалопут сказал. У, этот старый брехун, он, пожалуй, договорит, но все равно входи, раз пришел. Осак, оробевший, растерянный, послушно последовал за хозяйкой. Внутри кургана темнота была столь же густой, какой казалось снаружи в ярком свете солнечного дня. Глава 27. Как только Осак вошел в жилище Отол-Тол, его чутье и осязание моментально обострились, и вскоре он понял, что, несмотря на кромешную тьму, вполне может ориентироваться в кургане. Никогда раньше молодому лису не доводилось бывать под землей. В норе машине, где прошло его детство, было светло и всегда хватало свежего воздуха. Здесь, под мрачными земляными сводами, Осак почувствовал новый приступ малодушия. При мысли, что со всех сторон его окружают камни и влажная земля, молодому лису становилось не по себе. Даже темнота, насквозь пропитанная влагой, казалось, наваливалась на него невыносимой тяжестью. Осак чуть приотстал от хозяйки, чтобы немного освоиться под землей и справиться с неприятными ощущениями. Через некоторое время он обнаружил, что глаза его привыкли к темноте и теперь кое-что различают. Впрочем, для того, чтобы передвигаться в кургане, ему не нужно было зрение, и мало-помалу к Осаку вернулась уверенность в себе. За узким коротким коридором последовал еще один, мощенный камнями. Расширяясь, он превратился в подобие вестибюля, выложенного плитами, на ощупь каменными. Миновав его, Осак оказался в спальне лисицы. Ему казалось, холм давит на него сверху и со всех сторон. В затхлом воздухе спальни перехватывало дыхание. Не только тело, но и дух лисенка страдал в столь мрачной обстановке. С потолка и со стен капала вода, а, потеревшись об один из камней, Осак почувствовал мягкое прикосновение мха. Молодой лис кашлянул, чтобы напомнить хозяйке о своем присутствии, но звук так гулко разнес эхом, что Осак вздрогнул от испуга. «В чем дело?» — лязгнул зубами Отол-Тол. «Так ни в чем!» — пробормотал Осак. В спальне, склепе витало множество запахов. Снизу, с пола исходил запах древнего камня, влажного и холодного, кое-где поросшего мхом и лишайником. К нему примешивался запах гниющих костей. Скорее всего, это были охотничьи трофеи Отол-Тол, как видно, они валялись на полу. И еще один запах, необычный, едкий, исходил от пыльного каменного ящика, необычной формы, видневшегося в самом центре спальни. Но над всем главенствовал запах самой Отол-Тол. Старая лисица линяла, и клочки ее меха были повсюду. Они беспрестанно забивались в ноздри Осака, ему все время хотелось чихнуть. Впервые в жизни он понял, что блохи более чем неприятные создания. Они так беспокоили его, что он принялся яростно скрестись и чесаться. Блохи всегда оживляются, когда зверь, в шкуре которого они поселились, чувствует себя не лучшим образом. По их укусам Осак понял, что оробел не на шутку. Необычный, едкий запах, носившийся по спальне, возбуждал у лисы инстинктивный страх и отвращение. Осак не знал, что это за запах, но он проникал в подсознание, заражая кровь беспокойством.